Возможно, это была тень Петера Шлемеля, искавшая нового хозяина. Белый пейзаж. Летний снег. Встав до рассвета, чтобы обернуться до заката, я легкомысленно отправился к вершине, заманчиво белевшей в окне нашего отеля. Путь, как всегда в горах, лежал вдоль ручья, делающего тропу болотистой. Но чем выше я поднимался, тем суше становились и дорога, и воздух. Идти было легче, дышать труднее. Солнце пекло все сильнее, но теплее от этого не делалось. Наконец появился неуверенный рыжий снег. Только тут я заметил, что путь к моей горе пролегал назидательно, как в притче, между двумя безднами. Стараясь не глядеть в них, я хотел было прибавить шагу, но дорогу преградила компактная туча. В ней кто-то шумно дышал. «Йети!» — догадался я, но был неправ. Из облака показались рога. Будучи по воспитанию материалистом, я не был готов к этой встрече, но, признавая очевидное, сделал шаг к расплате. Рога тоже приблизились. Открыв глазу, коренастое тело горного козла, которого у Жюля Верна, помнится, называли муфлоном. Обрадовавшись отсрочке, я поманил животное приветливым жестом. Оно охотно подошло, угрожающе выставив завитые рога. Для кориды место было неважное. Слева лежала Италия, справа — Австрия, но до каждый километр по прямой. Тропа подо мной была в три ладони, и даже на четвереньках я проигрывал муфлону в знании местности. Повернуть значило оставить за спиной зверя с преступными наклонностями. Обогнать не могло быть и речи. Вспомнив о Мцире, я решил принять бой. И первым бросил камень. Козел набычился. Трусливо отставив классика, я достал из рюкзака бутерброд с козьим сыром. Почуяв родное, муфлон слопал мой обед и побрел восвояси. Я покорно потянулся за ним. Мы расстались на вершине, где муфлон бросил меня восхищаться на пустой желудок видом, располагавшим к задумчивости. За день я, как на машине времени, пронзил все сезоны. Их можно было окинуть одним взглядом, еще стоя у подножия. Превращая пространство во время, горы делают невозможное наглядным. Внизу душно. Женщины в легких платьях едят мороженое. Но стоит чуть поднять голову, как взгляд упирается в сочные, сам бы ел, пастбище, полное весенних цветов, чей нектар делает сладким альпийское молоко. Еще выше полоса вечной осени, грибной лес, переходящий в безвременье каменистого склона. Серый и скучный он готовит путника к зиме, как декабрь к Новому году. Снег появляется у перевала. Пока еще больной и рыхлый, он разъедает лето метастазами зимы. Горы-календарь, поставленный на попа. Поднимаясь, мы отказываемся от его разноцветных дней ради совокупности всех цветов, собранных белизной альпийских пиков. Белое все покрывает собой, как седина голову, как ромашки могилу,